Найман она поняла, что совершила ошибку, удаляясь верхом через пасущееся стадо, но было уже поздно. Жуань-Жуан, едущий к стаду, конечно, мог заметить ее, восседавшую на белой верблюдице. Надо было уходить пешком, прячась между пасущимися животными. Удалившись изрядно от выпаса, Найман-Ана заехала в глубокий овраг, поросший по краям полынью. Здесь она спешилась, уложив Акмаю на дно оврага, и отсюда стала наблюдать. Да, так оно и оказалось. Углядел-таки. Через некоторое время, погоняя верблюда рысью, показался тот Жуань-Жуан. Он был вооружен пикой и стрелами. Жуань-Жуан был явно озадачен, недоумевал, оглядываясь по сторонам. Куда же девался верховой на белом верблюде, замеченный им издали? Он не знал толком, в каком направлении двинуться. Проскочил в одну сторону, потом в другую, и в последний раз проехал совсем близко от оврага. Хорошо, что Найман-Ана догадалась затянуть платком пасть Акмаи. Не ровен час верблюдица подаст голос. Скрываясь за полынью на краю обрыва, Найман-Ана разглядела Жуань-Жуана довольно ясно. Он сидел на мохнатом верблюде, озираясь по сторонам. Лицо было одутловатое, напряженное, на голове черная шляпа, как лодка, с концами, загнутыми вверх. А сзади болталась, поблескивая, черная сухая коса, плетенная в два зуба. Жуань-Жуан привстал на стременах, держа наготове пику, оглядывался, крутил головой, и глаза его поблескивали. Это был один из врагов, захвативших Саразеки, угнавших немало народа в рабство и причинивших столько несчастья ее семье. Но что могла она, невооруженная женщина, против свирепого воина Жуань-Жуана? Но думалось ей о том, какая жизнь, какие события привели этих людей к такой жестокости, дикости, вытравить память раба. Порыскав взад-вперед, Жуань-Жуан вскоре удалился назад к стаду. Был уже вечер. Солнце закатилось, но зарево еще долго держалось над степью. Потом разом смерклось, и наступила глухая ночь. В полном одиночестве Найман-Ана провела ту ночь в степи, где-то недалеко от своего гремычного сына Манкурта. Вернуться к нему побоялась. Давешний Жуань-Жуан мог остаться на ночь при стаде, и к ней пришло решение не оставлять сына в рабстве, попытаться увести его с собой. Пусть он Манкурт. Пусть не понимает, что к чему, но лучше пусть он будет у себя дома, среди своих, чем в пастухах у Жуань-Жуаней, в безлюдных саразеках. Так подсказывала ей материнская душа. Примириться с тем, с чем примирялись другие, она не могла. Не могла она оставить кровь свою в рабстве. А вдруг в родных местах вернется к нему рассудок, вспомнит вдруг детство. Наутро Найман-Ана снова села верхом на Акмаю. Дальними, кружными путями долго пробиралась она к стаду, продвинувшемуся за ночь довольно далеко. Обнаружив стадо, долго всматривалась, нет ли кого из Жуань-Жуанов. И лишь убедившись, что никого нет, она окликнула сына по имени. «Жоламан! Жоламан, здравствуй!» Сын оглянулся. Мать вскрикнула от радости, но тут же поняла, что он отозвался просто на голос. Снова пыталась Найман-Ана пробудить в сыне отнятую память. «Вспомни, как тебя зовут, вспомни свое имя!» — умоляла и убеждала она. «Твой отец Дананбай, ты разве не знаешь? А твое имя не Манкурт, а Жоламан! Будь здоров в пути! Мы назвали тебя так потому, что ты родился в пути при большом кочевье найманов. И когда ты родился, мы сделали там стоянку на 3 дня. 3 дня был пир!» И хотя все это на сына Манкурта не произвело никакого впечатления, мать продолжала рассказывать, тщетно надеясь, вдруг что-то мелькнет в его померкшем сознании. Но она билась в наглухо закрытую дверь и все-таки продолжала твердить свое. «Вспомни, как твое имя? Твой отец Дон-Эн-Бай!» Потом она накормила, напоила его из своих припасов и стала напевать ему колыбельные песни. Песенки ему очень понравились. Ему приятно было слушать их, и нечто живое, какое-то потепление появилось на его застывшем, задубелом до черноты лице. И тогда мать стала убеждать его покинуть это место, покинуть Жуань-Жуани и уехать с ней к родным местам. Манкурт не представлял себе, как можно встать и уехать куда-то. А как же стадо? Нет, хозяин велел все время быть при стаде. Так сказал хозяин, и он никуда не отлучится от стада.